Рассказ Никхилеша. Однажды, проснувшись поздно ночью, я вдруг почувствовал, что все вокруг отмирает и уходит в прошлое, и что меня начинают окружать лишь предметы домашней обстановки. Я понял, почему человек так боится исчезновения близкого ему мира. Очень страшно, когда в одно мгновение хорошо известное превращается в нечто неведомое. Жизнь идет своим чередом, и вдруг ее надо изменить и пустить по-новому, еще не проложенному пути, на котором возникают неизбежные препятствия. В таких случаях трудно сохранить свой обычный внутренний облик, и, оглядываясь на себя, сознаешь, что ты стал каким-то другим. За последние дни я понял, Шондип вместе со своими последователями начинает чинить беспорядки в нашем районе. Если бы я находился в твердом состоянии духа, то предложил бы Шондипу немедленно убраться отсюда. Во время столкновений я теряю себя. Мой путь перестал быть прямым. Когда шел разговор об отъезде Шондипа, мне было как-то неловко. С ним придется поговорить еще, и поэтому мне хочется бежать от самого себя. Супружество было моим внутренним миром. Оно включало не только круг домашних обязанностей или забот о семейном уюте, в нем было проявление моей внутренней жизни. Я ничего не мог делать под давлением извне, а если все же и приходилось делать, мне представлялось, что я оскорбляю свое божество. Я никому не могу этого объяснить. Поэтому, возможно, я выгляжу странным, и меня обманывают. Но кто обманывает мое внутреннее «я», если даже внешне я поддаюсь обману? Я освящен истиной, изнутри создающей мир. Сегодня я разорвал сковывающие меня путы. Мое божество освободит меня от служения внешнему миру. Я получу мою свободу, отдавая за нее свою кровь, капля за каплей. Когда же я обрету свободу, тогда царство внутреннего мира станет моим. Сладость моего освобождения я ощущаю уже сейчас. Постепенно начинает слышаться песнь птицы моего пробуждающегося расцвета. Внутренний голос мужчины подсказывает мне: вреда не будет, если исчезнет тот сок, которым была для меня та бемола, что создана иллюзией. От учителя я узнал, Шондип вместе с Хоришкунду готовится с большой помпой устроить торжества в честь богини Дурги. Необходимые расходы Хоришкунда покрывает из кармана своих арендаторов. С помощью почтенных Кабиротно и Биддабагиша был сочинен двусмысленный хвалебный гимн. По этому поводу между учителем и Шондипом произошел спор. Шондип сказал: «Боги подвержены эволюции. Если потомки не будут видоизменять богов, созданных их предками, то мы придем к атеизму. Моя миссия заключается в привнесении богам черт современности. Я спаситель богов и рожден для освобождения богов от старых уз». С детских лет я наблюдаю, как Шондип превращается в мага, оперирующего идеями. Ему не нужно раскрывать истину, ему доставляет удовольствие жонглировать истиной. Появись он на свет в Центральной Африке, он стал бы убеждать с помощью новых доказательств, доходя до экстаза, что самым лучшим выражением связи между людьми является употребление в пищу жертвенного человеческого мяса. Обманывая других, Шондип не может обманывать себя. Как бы ни были противоречивы его вымыслы, я убежден, что каждый раз, выдумывая новый трюк, он воображает, будто нашел истину. Я ни за что не буду поддерживать его балагана под иллюзорной патриотической вывеской. Я не хочу быть причастным к молодым людям, которые, изъявив готовность служить Родине, с самого начала прибегают к возбуждающим средствам. Те, кто, заблуждаясь в матрах, жаждут деятельности, придают слишком большое значение своему делу и в то же время не задумываются над источником обмана. Если я не смогу спасти страну от этого угара, то почитание Родины превратится в отравление Родины, а патриотическая деятельность приведет к совершенно противоположным результатам. В присутствии Бимолы я предложил Шондипу покинуть наш дом. Боюсь, что и Бимола, и Шондип могут неправильно истолковать мои действия, а я не хочу быть неверно понятым. Если Бимола все же не поймет меня, пусть будет так. Проповедники из Дакки, магометане, все прибывают. В моих владениях мусульмане, так же как и индусы, почти не убивали коров. Теперь же в некоторых местах их стали убивать. Первое такое известие я получил от моих арендаторов мусульман. Они не скрывают своего отношения к уничтожению коров, и я понял, приостановить начавшееся уже нелегко. Тут действовали какие-то искусственные силы, противодействие которым легко могло перерасти в серьезный конфликт. Известно, что коровы в Индии почитаются священными животными. Убийство их индус считает великим грехом. Примечание редакции. Такова была тактика наших противников. Я призвал к себе несколько наиболее влиятельных индусов-арендаторов и пытался объяснить им положение. «Мы должны защищать свою религию», — сказал я. «Это отнюдь не означает нашего вмешательства в религиозные дела других. Я вишнуит, а шактисты пусть совершают жертвоприношения и проливают кровь животных». Шактисты — почитатели шакти или женского олицетворения божественной энергии. Примечание редакции. Тут ничего не сделаешь. Мусульманам тоже надо дать возможность совершать свои религиозные обряды. Однако из-за этого не следует устраивать беспорядки. Сколько времени, Махараджа, не было у нас таких бед? Махараджа — великий царь при почтительном обращении господин. Примечание редакции. Мусульмане не хотели их, и все было спокойно. Но раз появились иные настроения, их надо изживать мирными средствами. Вам нечего становиться на путь разлада. Нет, Махараджа, теперь не те времена. Они не успокоятся, пока вы не употребите власть. Властью не прекратишь уничтожение коров, наоборот, начнутся убийства людей. Среди моих арендаторов был один знающий английский язык. Он научился употреблять современную фразеологию. «Дело тут не только в предрассудках», — сказал он. «Наша страна земледельческая, а корова здесь. Вывалицы тоже дают нам молоко, и они же пашут. Мы ссоримся с мусульманами на религиозной почве, но сами, вымазанные кровью буйвола и с его отсеченной головой на плечах, пляшем в экстазе. Сама религия вместе с мусульманами смеется над нами, а религиозная нетерпимость лишь усугубляет разлад между людьми. Раз нельзя убивать коров, а буйволов можно, то тут пахнет не религией, а слепыми предрассудками». Знающий английский язык продолжал: «Разве вы не видите, что кроется за этим? Мусульмане убеждены, что им не грозит наказание. А вы слышали, какой скандал произошел в Панчуре?» «Мы сами создали оружие», — отвечал я, — «а теперь мусульмане поворачивают его против нас. Само правосудие нас наказывает и воздает нам по заслугам». «Прекрасно. Пусть будет отплата», — отвечал мой собеседник. «Однако тут есть и наше преимущество. На сей раз мы победили, так как сегодня мы обращаем в прах их наивысший закон. Мусульмане долго тут царствовали, и мы поймаем их с поличным. Никто не впишет этого в историю. Мы же долго будем помнить об этом». Тем временем в газетах мое имя приобретало известность. Говорили, что в поместье Чакраборти у берега реки было торжественно сожжено мое чучело на погребальном костре и готовятся другие оскорбления. Мои противники решили сообща открыть текстильную фабрику и предложили мне принять участие в этом деле. И если бы убыток касался меня одного, то в том не было бы беды, — отвечал я. Но из-за вашей фабрики пострадают многие бедняки, поэтому я не войду в это дело. Как, почтеннейший, вы не желаете благополучия родине? Предпринимательство приводит к расцвету страны, но от одних разговоров о благоденствии предпринимательство не разовьется. Наши дела не процветали даже в более спокойные времена. Так неужели же они пышно расцветут теперь в обстановке такого возбуждения? Скажите прямо, вы не купите акции? Я куплю лишь тогда, когда ваше предприятие буду считать настоящим делом. Я не вижу еще достаточно веских доказательств, чтобы на разведенный вами огонь ставить кастрюлю. Они относят меня к людям очень расчетливым, скупым, и хотят, чтобы я завел книгу счетов, связанных с делами Свадеши. Они понятия не имеют о том, как однажды я взялся за поднятие урожайности на наших землях. Сколько раз я привозил иноземный сахарный тростник и старался культивировать его. Я следовал всем рекомендациям департамента сельского хозяйства, а в результате каков был урожай? Он был предметом насмешек крестьян моей округи. Они и сейчас еще посмеиваются втихомолку. Я переводил им сельскохозяйственную газету, заводил разговор об иноземном хлопке или японской фасоли и всякий раз убеждался, что насмешки не прекращаются. В то время и речи еще не было о патриотах, а мантра «Бондомоторум» не была оживлена. А стоит ли сейчас вспоминать о моем пароходе? Какая в том польза? Если мое горящее чучело уменьшит пламя их патриотического порыва, то мне и того достаточно. Какие новости? Нашу контору в Чокуе ограбили. Накануне вечером там собрали очередной взнос в 7,5 тысяч рупий для главного казначейства. Мы решили отвезти деньги сегодня утром по реке в Калькутту. Для удобства перевозки кассир обменял деньги на кредитки стоимостью в 10 и 20 рупий и связал их в пачки. Глубокой ночью бандиты, вооруженные пистолетами и ружьями, ограбили кассу. Стражник Кашим был ранен из пистолета. Удивительнее всего то, что они забрали только 6 тысяч рупий, а остальные кредитки на 1500 рупий разбросаны по комнате. Бандиты без труда могли взять все деньги. Как бы то ни было, налет бандитов совершился, и теперь полиции надо приниматься за дело. Пропали деньги, пропал и покой. По моему возвращении в дом все уже знали о случившемся. «Братец, какое несчастье!» — воскликнула Меджарани. «Мы далеки от разорения», — заметил я, сделанным равнодушием. «Проживем и без этих денег». «Нет, брат, ты не смейся», — продолжала она. «Почему они так злы на тебя? Я об одном прошу, не обостряй ты с ними отношений. Неужели людей, служащих Родине, я не могу допустить гибели Родины ради блага таких людей? Я слышала, они устроили на берегу реки целую демонстрацию против тебя. Боже мой, да я умру от страха. Чего-то ранее училась у гувернантки, она ничего не боится. Я же нашла спасение лишь в приглашении жреца Канарама и в совершении обрядов, ограждающих от несчастий. Во что бы то ни стало, братец, тебе надо ехать в Калькутту. Они еще что-нибудь придумают, пока ты здесь». Меня до глубины души растрогали сомнения и страхи Меджарани. «О, Аннапурна, наши просьбы никогда не останутся отвергнутыми у порога твоего сердца». «Ты напрасно хранишь деньги рядом со своей спальней», — продолжала она. «Они, наконец, могут узнать и о них. Я беспокоюсь не о деньгах, мало ли что может случиться». «Хорошо, деньги сейчас же будут положены в наше казначейство», — пообещал я, чтобы успокоить женщину. «А послезавтра мы отправим их в Калькутский банк». Пройдя в спальню, я увидел, что дверь в соседнюю комнату закрыта. «Я переодеваюсь», — ответила Бимола на мой стук. «Так рано, а Чхотурани уже наряжается», — не преминула заметить Меджарани. «Хочет всех удивить. Сегодня, наверное, у них состоится собрание. О, Деби Чойтхурани, уж не выгружаешь ли ты там награбленное?» «Все устроится немного погодя», — ответил я и пошел к себе. Там уже сидел полицейский инспектор. «Что-нибудь узнали?» — спросил я. «Кое-кого подозреваем». «Кого же именно?» «Стражника Кашима». «Какой вздор, ведь он ранен». «Совсем и не ранен, небольшая царапина на ноге. Видно, он сам себе нанес ранение». «Я никак не могу подозревать Кашима, он очень преданный человек. Его преданность вполне допустима, тем не менее это не мешало ему совершить кражу. Сколько раз я был свидетелем того, как человек 25 лет служит верой и правдой, и вдруг все равно я не допущу, чтобы его отправили в тюрьму». «Почему вы не допустите?» «Отправит тот, кто обязан это сделать. Почему же Кашим взял только 6 тысяч, а остальные бросил? Чтобы ввести в заблуждение. Что ни говорите, он человек бывалый. Он охранял вашу контору, и в то же время все кражи в нашей округе происходили не без его участия». Инспектор привел массу примеров того, как мошенники совершают грабеж за 25-30 миль и в ту же ночь, возвратившись к своему хозяину, приступают к исполнению своих обязанностей. «Вы привели Кашима?» — спросил я. «Нет, он остался в полицейском участке. Сейчас придет судья для расследования. Я хочу его видеть». Как только мы встретились, Кашим бросился мне в ноги, рыдая, говорил: «Клянусь Богом, Махараджи, я не совершал кражи. Я не подозреваю тебя, не бойся. Я не дам тебя в обиду, если ты не виноват». Кашим не мог как следует описать грабителей, он только все преувеличивал. Участвовало в нападении 400 или 500 человек, вооруженных ружьями, мечами и так далее. Я понял, что это вздор. Его преувеличения были то ли от испуга, то ли от желания скрыть стыд за понесенные поражения. Мы враждовали с Хоришкунду, и, по мнению Кашима, тут не обошлось без его вмешательства. Кашим даже ясно слышал голос его слуги Экраима. «Смотри, Кашим», — сказал я, высказывая предположение, «будь осторожен с упоминанием других имен. Тебе незачем брать на себя ответственность за вымышленные показания против Хоришкунду». Вернувшись домой, я позвал учителя. Он покачал головой и сказал, «нет ничего хорошего, коль скоро вместо совести ставит превыше всего Родину. Теперь, не стыдясь ничего и в преувеличенном виде, вылезут на свет Божий все грехи отчизны». «Как вы думаете, дело, я не знаю, но здесь пахнет преступлением. Ты немедленно удали их всех из своих владений. Я дал Шондипу еще один день. Послезавтра они все уедут». «Да вот еще, Бимолу-то забери с собой в Калькутту. Здесь она понимает внешний мир слишком узко. Она не видит людей и вещи в их подлинном виде. Покажи ты ей мир, людей, их деятельность. Пусть она посмотрит на все с должной высоты». Я уже думал об этом, и немедли. Учти, Никью, история человечества создается всеми народами, всеми странами мира, поэтому не следует восхвалять Родину, подменяя религию политикой. Европа, я знаю, не считается с этим, и она не может быть нашей наставницей. Умирая во имя истины, человек становится бессмертным. То же самое происходит и с народом. Если он погибнет, то ему принадлежат страницы бессмертия в истории человечества. Пусть же в Индии станет реальным чувство истины и правды среди устремившегося в небеса гомерического смеха дьявола. И все-таки какая эпидемия греха проникла на нашу родину из дальних стран? Весь день прошел в различных неприятностях. Решив сегодня не вынимать деньги, а отправить их завтра утром, я с наступлением вечера устал и пошел спать. Ночью я вдруг проснулся. Было темно, доносились какие-то звуки, будто кто-то плакал. По временам слышались глубокие вздохи и всхлипывания, словно порывы ветра дождливой ночью. Мне казалось, что рыдает моя душа. В спальне не было никого, так как с некоторых пор Бимола спала в соседней комнате. Я встал и вышел на веранду. На полу лежала распростертая Бимола. Трудно все описать. Меня поймет лишь тот, кто, находясь в сердце Вселенной, принимает на себя мирские страдания. Безмолвное небо, тихие звезды, немая ночь и среди них безутешные слезы. Согласно шастрам, все печали и радости мы обозначаем существующими в мире понятиями, называем какими-либо хорошими или дурными именами. Как же назвать порыв горя, затопивший ночной мрак? Темной ночью, среди безмолвия миллионов звезд, я с ужасом думал, вправе ли я осуждать Бимолу? О жизнь, о смерть, о безграничный мир, о божество безграничного мира! Я склоняюсь в низком поклоне перед тайной, которую вы храните. «Надо вернуться», — мелькнуло меня в голове, но вернуться я не мог. Тихо сев рядом с Бимолой, я положил руку ей на голову. В первую минуту она словно окаменела, а затем разразилась слезами, которые, как бы прорвав оболочку, хлынули буйными ручьями. Даже трудно себе представить, сколько в человеческом сердце слез. Я стал осторожно гладить Бимолу по голове. Неожиданно она обхватила мои ноги и прижала к себе с такой силой, что, казалось, грудь ее разорвется.